сила харизмы. Лучше быть интересной, чем красивой. Как-то раз, когда мне было за 50, я пришла на кастинг для рекламы косметики. Кастинг-директор сказал мне: «Ох, вы так красивы!» «Разве это не подразумевалось?» — ответила я. «Я ведь претендовала на участие в рекламной кампании по красоте. Я была уверена, что уморительно пошутила, потому что с юности Бьюар привыкла к тому, что люди относятся к себе самокритично. Клиенты были в шоке. Они совсем не оценили мою шутку. Моя кандидатура для той съемки даже не обсуждалась, потому что я перегнула палку. После этого случая я научилась просто отвечать спасибо. Я никогда не понимала, почему все в Америке непременно отмечают внешнюю красоту. В ЮАР женщину в первую очередь ценят за ее ум, интересы и хорошее чувство юмора, гораздо больше, чем за внешность. «С тобой весело», — говорили мне. Я и сама так считала. И до сих пор так считаю. Для окружающих куда большее значение имело то, что я работаю диетологом, слежу за научными исследованиями и читаю лекции, что высказываюсь в прессе и веду консультации. Меня ценили за трудолюбие и профессионализм. Когда я только переехала в Америку, то позвонила Кей, своей сестре-близнецу, и рассказала об этой странной американской привычке делать комплименты внешности. Моя сестра Кей — одна из самых близких мне людей. Мы общаемся каждый вечер, и она всегда со мной откровенна. С ней я советуюсь насчет всего, от инвестиций до идеи поставить виниры. Она не одобрила. Виниры — тончайшие керамические облицовочные пластинки, которые прикрепляются к передней стороне зуба с помощью специального цемента. Она всегда рядом и готова меня поддержать. Больше всего в Кей мне нравится ее прямолинейность и прагматичность. Она просто говорит то, что думает. Но это не значит, что она зануда. Кей всегда смешлива, и из нас двоих именно она отвечает за веселье. Разве что она не пытается никого веселить, только саму себя. Результат — все обожают ее без памяти, и стоит ей заговорить, вокруг нее тут же собирается толпа. Если бы вы с ней познакомились, то тоже пришли бы в восторг. Как только на горизонте появляется Кей, я могу усаживаться в уголочек с вязанием. Но, к сожалению, вам вряд ли доведется с ней встретиться. Она домоседка. Кей сказала: «Тебя всегда все считали красоткой, даже если и не говорили об этом вслух. Когда ты заходила в комнату, все головы поворачивались в твою сторону». Я не замечала этого, потому что ни на кого не смотрела. Смотрела только, куда иду. Мне вспомнилось, как парни, с которыми я когда-то встречалась, говорили: «Мэй, а давай, когда мы войдем в ресторан, ты пойдешь первой». Я шла первой, а они шагали следом, чтобы все видели, что они со мной. Разумеется, все они по той или иной причине меня бросили. Так и поступают люди, которых волнует только то, что снаружи. Надо было расставаться с ними первой. Когда вы знакомитесь с кем-то симпатичным, конечно, вам приятно быть в его компании. Но если с человеком неинтересно, это вам быстро надоест. Лучше общаться с теми, кто ценит вашу индивидуальность больше, чем внешнюю красоту. Помню, как познакомилась с одной читой. Он был красавец, она — ничего особенного. Они выглядели странной парочкой, но только до тех пор, пока она не заговорила. Она оказалась самой притягательной персоной в комнате. Манила ее харизма, ее уверенность, ее взгляды на жизнь. Мы подружились, потому что с ней было очень интересно и весело. Я обожала ее компанию. Есть масса способов охарактеризовать человека. Но я бы предпочла, чтобы мой надгробный камень гласил: «С ней было весело, а не она была красавицей». Одержимость внешней красотой может вызвать комплексы, особенно если вы не соответствуете глянцевой журнальной картинке. Она способна вгонять в тоску и мешать работать над развитием других ваших замечательных черт — интеллекта, остроумия и эрудиции. Мой совет — будьте добры к окружающим, прислушивайтесь к ним и сохраняйте оптимистичный настрой. Не заводите разговор о своей унылой жизни. Демонстрируйте уверенность, уважение и интерес к собеседникам и улыбайтесь. Вот что добавит вам обаяние. Каждому есть чем поделиться с окружающими. Если сейчас вы не ощущаете себя интересным человеком, вспомните, когда в последний раз в чем-то чувствовали себя уверенно. Потрудитесь, поучитесь, расскажите о том, что узнали, так вы станете интереснее. Если у вас есть профессия, хобби или необычное увлечение, почитайте что-нибудь по теме и упоминайте об этом в беседах. Увлекаясь чем-то, вы становитесь интереснее и умнее. Вам не нужно уметь все на свете, но найти способность хоть к чему-то необходимо. Если у меня попросят рецепт, я бессильна, потому что повар из меня так себе. Меня это не огорчает, просто у меня нет кулинарии, ни способностей, ни интереса. Совершенно точно я не стану экспериментировать на кухне ради того, чтобы произвести на кого-то впечатление, если мне самой это не приносит удовольствия. Укрепляйте свои силы в том, что вас радует. А еще сохраняйте чувство юмора и не принимайте близко к сердцу все, что говорят окружающие. Когда мужчина приглашает меня на свидание, а я отвечаю отказом, он заявляет, что может себе найти кого-то помоложе. Я просто смеюсь. Мне плевать, что он там найдет. Он меня не интересует, и я уж точно не собираюсь из-за этого расстраиваться. Нужно двигаться дальше и радоваться тому, кто вы есть. Если вы способны шутить, смеяться над собой и сохранять беззаботный тон, с вами будет веселее. Будьте обаятельны, пусть это и непросто. Не грузите собеседника своими заботами, даже если у вас сложный период в жизни.